Теперь я хочу поговорить о символах этого праздника. Потому что как-то так заведено, разговариваешь с людьми, со знакомыми, говорят, ну как же, вот наши родители праздновали, наши деды, прадеды праздновали, и мы тоже празднуем. И обязательно вот есть те символы, которые обязательно должны на этом празднике быть. Но в первую очередь это вот схождение огня. Что это такое? Благодатный огонь, которого так все ждут. Известные химические элементы, которые самовоспламенялись при их соединении. При попадании света, при попадании другого элемента, при попадании воды. Таких опытов вы можете поискать в интернете. Вот просто откройте интернет и поищите, как без спичек, без каких-то там газовых зажигалок получить огонь. Есть, например, вот такой опыт, когда человек показывает, в интернете тоже поищите, показывает белую свечку, обыкновенная стеариновая белая свеча. Ну вот, говорит, видите, она вот никак не выделяется от других свечей. Ну а смотрите, что я делаю. Сейчас я на нее там дуну, да, и появится огонь. Но чтобы все было чисто, чтобы вы не думали, что она чем-то там побрызгана, я вот макушечку отламываю. Он отламывает макушечку, вот видите, вот я отбрасываю, чтобы вы не думали ничего. И начинает на нее дуть. И вдруг она начинает дымить, и появляется огонь. То есть внутри свечи находятся те элементы, которые при соприкосновении с кислородом начинают бурно окисляться, и потом происходит реакция возгорания. И вот это вот движение, когда он отламывает эту макушечку, это как раз и есть соединение кислорода с тем веществом, которое там на фитильке было. И он сказал, что это я якобы сниму, чтобы не было сомнений. На самом деле он открыл доступ кислорода к этому веществу. Таких экспериментов в интернете, в Ютубе написано огромное количество. Уверен, что если вот этому священнику греческому дать свечи, которые, например, там сделаю я, либо сделаешь ты, где нет каких-то веществ, то сколько бы там ни ждали этого схождения, никаких не будет возгораний. Ну вот вообще не будет ни разу возгораний. Это первое. Второе. Часто говорят, а вот смотрите, всполохи идет трансляция. Неоднократно трансляции такие смотрел. Вот смотрите, всполохи идут. Да всполохи, друзья мои, идут от вспышек фотоаппаратов. Вы внимательно посмотрите. Всполохи поверху идут, потому что люди фотографируются. А нам это выдают, что якобы это огонь спускается. Дальше некий, есть статья, сегодня, кстати, ее читал, в очередной раз мне попалась. Некий, не помню фамилии, имя, отчество, физик из... кажется, Курчатовского института, сказал, что его это вот возбудило вся тема. Он поехал специально в Иерусалим, специально стал наблюдать за тем, что происходит, но не просто так, а с приборчиком. И увидел, что за несколько минут до так называемого схождения этого огня вдруг стало поле вот это вот энергетическое усиливаться. И вот после этого что-то произошло, и вдруг загорелся. Ну, дорогой мой, а ты не учитываешь, что поле может усиливаться от того, что просто здесь народ уже вот так вот прям активно ждет этого, в ожидании чуда, и твои приборы стали зашкаливать, потому что никто не отменял, и это тоже учеными доказано, энергетическое воздействие мысли на пространство. И когда огромное количество людей присутствует, некое эгрегориальное поле возникает, которое просто перенасыщается вот этими самыми энергиями, о которых тут писал. Ну и естественно, возникает один вопрос, почему этот огонь не обжигает? Друзья мои, вот если бы это была плазма, которая есть, например, вот в этих шарах, там, которые катушка Тесла выдает, где много-много-много тысяч вольт, ну, там на самом деле не обжигает. Там руки подносишь, она там прям в руку тебе бьет, там еще чего-то, к тебе она притягивается, но руку не обжигает. Почему? Потому что сила тока очень маленькая. Да, напряжение высокое, да, мы эту искру видим, но сила тока очень маленькая. И этой силой тока невозможно ни руку обжечь, невозможно поджечь лист бумаги, невозможно свечку поджечь, ничего. И вот тут, естественно, вопрос возникает. Если, допустим, что сошел этот огонь, как этот огонь, который не обжигает, у которого температура очень низкая, может зажечь ту же самую свечу? Ну, сами-то подумайте, если бы он не обжигал, то каким образом может загореться свеча, может загореться вот тот самый фитиль, который внутри свечи находится, если он вас не обжигает, если он вашу одежду не зажигает. То есть, получается, свечу, которая внутри сделана из такого же материала, хлопок там, например, да, или что-то еще, Она может, этот огонь может зажечь, а вот вашу одежду, которая из такого же материала, а то еще и, может быть, и из синтетики на сегодняшний момент, она он вдруг не зажигает. Это вот первое. Ну, задумайтесь об этом. И как потом вы вот этот огонь, этот же огонь, который уже вот выносится на публику, вдруг от него зажигаете другие свечи. Но если он не обжигает, он не может зажечь свечу. Дальше, когда показывают, вот, а умывается. Я был на многих праздниках славяно-русских наших, родовых. И там умываешься огнем, но он не обжигает тебя. Прям вот наклоняешься над костром и на себя этим огнем пышешь. И в детстве я проводил эксперименты, брал свечку, вот так вот водил свечку нормальную, которая не святого огня, а вот обычную. И вот так вот водил. Даже копоть появлялась, но я не обжигал себя. Так что эти разговоры, это, скорее всего, придумки, которые подхватил кто-то фанатично верит, кто не способен мыслить. И кому это нравится? Вот что такое, на мой взгляд, снисхождение священного огня. И, естественно, когда все в трепете стоят, ой, сойдет, не сойдет, потому что если не сойдет, то будет конец света. Да конец света уже идет, друзья мои. Вы что, этого не видите, что ли? Да война полыхает. И там, где вот это святое место, и рядом, и на территории славян, уже последние вот столетия мы не вылезаем из войн. Постоянные войны, войны, войны, войны. Где-то большие, где-то маленькие. Конец света уже пришел. Уже все, что описано в Апокалипсисе, уже все есть. И травят нас, и сжигают нас, и убивают, и в кучку нас в одну кучку всех как пеньками сгоняют, как скот. Осталось только вот этому прилететь, этой пирамиде летающей, 2300 метров на 2300 метров и такой же высоты, как написано в Апокалипсисе. И все будет вообще хорошо. Вы как будто не замечаете, где вы живете. Вот это вот проблема людей, свято фанатично верящих в то, что они не видели, что они не знают. Полная версия этого видео доступна подписчикам на boosty.to/славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте slavradio.org. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Продолжение следует.